Глава 37. Первый дезертир. Когда я вышел из поезда на вокзале Виктория, то первое, что я увидел, — это дождь, туман и люди с зонтиками. Карета, которая могла быть полезна Лоту с его семьей, когда они покинули Содом и Гоморру, забрала мой багаж и стала пробиваться через поток экипажей и толпу. Швейцар в отеле с круглым розовым лицом походил на рекламу питания для младенцев. Из английского учебника для иностранцев. Вечером на судне капитан рассказал обо всем Казакевичу. Разговорились откровенно. Тут, в Европе, все мысли о России были как-то ясней. Не стыдно было признаться в том, о чем на родине не было времени подумать. Да в чем и не всегда там решались признаться. Чтобы иметь такие машины, чертежи и модели, — говорил капитан, — надо дать свободу и образование народу. А кто у нас будет чертить и заниматься механикой? Крепостные с бородами? Или наши псари и серальники? Герои Марсового поля? Мы боимся развития среднего сословия, а без него государство как без рук. Казакевича, как видно, тоже разобрало от того, что услышал. Машины и модели сделать можно, да можно сделать все. Нужно устранить причины, которые убивают все здоровое в народе. Побывайте на доках. Вуд все обещал показать. Когда у нас будут винтовые суда и машинные отделения свои, и пар, у нас все способности народа уходят на прихоти. А тут вот англичане устанавливают паровой молот. — А у нас в Колпине водяной, — сказал Петр. — В Колпине, под носом у... Невельской сдержался, не договорив, у кого под носом работает паровой молот, но это и так было понятно. Имея капитан в виду хотя бы самого князя Меншикова, не сдержался бы. — Будем спускать людей на берег? — спросил Казакевич. — Когда вернусь из Лондона, если все будет благополучно. Завтра появится заказчик, будет подряжаться чинить рубку. Инструменты я отдал на проверку, книги и карты закуплю в Лондоне по списку. Завтра, пожалуй, я отправлюсь. Чем скорее, тем лучше. У меня что-то беспокойно на душе. Но в 10 часов утра к Байкалу подошел под парусами вельбот. По трапу поднялся английский офицер в парадной форме, привез визит, карточку адмирала. Стол был быстро сервирован в салоне при каюте капитана. Английского офицера приняли по всей форме, с почетом, потом дружески, за столом и с изъявлением самых теплых чувств. Обратно вельбот пошел на веслах. «Можно только любоваться», — заметил Казакевич, глядя на дружную работу военных матросов. А из Портсмута под парусами шел еще один бот. Адмирал послал в воду Петр Васильевич. В 12 часов бот был у борта, подали шланг. Невельской решил отложить поездку в Лондон до утра и отпустил старшего лейтенанта на берег. Тому в город не хотелось, он просился погулять по острову. «И спалать», — ответил ему Невельской, знавший лирические настроения своего старшего офицера. Петру Казакевичу приходилось приводить в исполнение замыслы Невельского, в том числе и те, которые родились у самого Казакевича, но были на ходу схвачены и развиты Геннадием Ивановичем. Невельской при случае говорил: «Я знаю мой Байкал так, как будто Байкал строил только он». Но на верфи месяцами жил Казакевич, в то время как Невельской, сломя голову, носился по мануфактурным фабрикам, спорил и ссорился в кораблестроительном департаменте, ездил в поисках пресса, искал справедливости, древние карты, исторические истины, находил ошибки дипломатов, доказывал, что карты ложны, а Казакевич строил судно. Казакевич, живя в Гельсингфорсе, бывал в обществе, охотно посещал балы. Молодой офицер из Петербурга, холост, строит корабль, служил с великим князем. Все были приветливы с ним. И теперь еще трудно забыть. Но все же Казакевич закончил дело в срок, благородно простился с нею и ушел на новом судне с раной в душе. Его очередь отправляться на берег, но в город не хочется, в Лондон тоже. Он много раз там бывал, знает его. Не такое настроение. А в Портсмуте еще успеет побывать. Геннадий Иванович уедет, а все работы, сношения с консулом, подрядчиками, поставщиками, ремонт судна, закупка необходимых вещей, вся черная и невидная работа, которой конца, кажется, нет, вся подготовка к плаванию ложится на Казакевича. Заодно надо проехать по мастерским и магазинам, осмотреть, какие продаются новые морские инструменты. Петр Васильевич свободно говорил по-английски. Дела будет много, но сегодня не хочется думать о деле. Ее еще не забыл. Но написал брату в Копенгаген, что просит письма, которые придут из Гельсингфорса, сжечь, не читая. Брат исполнит все аккуратно и с совершенной точностью. Письма домой свезли на шлюпке в Гельсиноре, и прощай былое. Петр Васильевич пошел на вельботе к берегу. Сегодня пусть капитан распоряжается на судне. Но не к городскому берегу, а к острову Уайту подошел вельбот. Казакевич в одиночестве побрел мимо роскошных садов, где зелень еще свежа, где огромные многолетние деревья, и под ними на лужайках со стриженной травой играют счастливые белокурые дети. Везде садики, аллеи, парки, — думал он, — каждый домик носит отпечаток эгоистической чистоты. Масса цветов, всюду цветы. Да, мало кто ценит природу так, как наш брат-моряк. С холма он увидел море, корабли, крепость, Байкал. «Наш ковчег», — подумал он, — и опять пошел туда, где так много цветов и выхоженных старых развесистых деревьев. Он вспомнил, как сестра Наташа обещала связать ему шерстяное одеяло, а он ей обещал за это шубу из чернобурки. Старший брат, наверное, в деревне. Эти цветы и сады побуждали думать о доме. Хотелось написать домой. О чем? О Джульетте. Забыл дома свой кинжал, пусть будет подарок младшему брату. Обещал вазу купить в Гельсингфорсе, да так и не купил. Для своих дня свободного не нашлось. А письма ее будут сожжены, и он не узнает о ней больше ничего. Петр Васильевич любил читать, любил театр, жить без него не мог, но особенно любил природу. И опять открылось море, идет лодка, и опять любо посмотреть, как англичане гребут. Старший лейтенант вернулся поздно и долго писал в своей каюте. Дневник писал и письма. Написал сестрам про виллу-крепость герцога Веллингтона, живописно расположенную на берегу канала. Утром Геннадий Иванович уезжал в Лондон. — На вас все, все, Петр Васильевич, — говорил он. — Как тут не вспомнишь басню «Листы и корни»? Примечание: «Листы и корни» — басня Крылова. «Хорошо, что у Геннадия Ивановича есть юмористическая жилка», — подумал Петр Васильевич. Невельской поднялся затемно. «На берег команду не спускать», — давал он наставление. «В любой миг будьте готовы к уходу. Я узнаю новости у посланника». Пыхтел низенький пузатый паровоз с высокой трубой, на которую, как черная шляпа большого размера, надета широкая сетка, улавливающая уголье на ходу. Кочегары лопатами стали подбрасывать уголь в открытую топку. раздались звонки. В вагоне железной дороги пахло свежей краской. Усатые джентльмены сидели на диванах. В окнах по сторонам под стук колес проносились осенние убранные поля, скошенные луга со стогами сена, виднелись экипажи, дилижансы, крестьянские подводы. Ближе к Лондону поля стали меньше, они разделены изгородями и рвами. В Лондоне вокзал под сводами как док, на улице крики газетчиков, напротив вокзала какое-то движение, толпа народа на тротуаре, люди в шляпах, а некоторые в цилиндрах. Что-то кричит конный полицейский, едет вдоль тротуара. Иногда его конь расталкивает народ. — Что это? — спросил оглушенный капитан у чиновника посольства, встречавшего его по телеграмме. — Демонстрация чартистов. — Посмотрите, вон их лозунги. Бывает, дело доходит до драки с полицией, а чаще с противниками чартистов. Лозунги чартистов видел капитан в Саутгемптоне и слыхал, что и там бывают их митинги. Секретарь сказал, что посланник вряд ли сможет принять Невельского раньше, чем послезавтра. Приехали в гостиницу и расстались. Весь день Невельской с инженером Швабе ездил по докам и заводам в поисках машины с винтом для баркаса. На улице города много модных экипажей и много подвод-площадок, запряженных битюгами, которые везли кирпич, строительные балки. На Темзе строятся новые мосты, новые правительственные здания. Рыжий Тауэр стоит на своем холме, перестроенный. Собор Павла с круглым куполом сияет над городом. На Ост-Индских доках, на полуострове, на берегу Темзы, в закопченном восточном районе города гул и оглушительный грохот. По заказу Лазарева строится железный пароход для Черного моря. — А где же ваш Владимир? — спросил Невельской. — Владимир был таков, — ответил Швабе. Приезжал Корнилов, сам принял его, и третьего дня Владимир пошел прямо в Севастополь. На нем отправился в Лиссабон наш посланник в Португалии. — Жаль. Я полагал, что застану и посмотрю Владимира. Хорош ли пароход? Фу, куда лучше. Сколько было с ним хлопот. И цена-то какова? 75 000 фунтов стерлингов. Отделан превосходно. Теперь для Черного моря заказаны еще два парохода. Корнилов сам договаривался. Осмотрели еще один почти законченный пароход. Устроен особо для перевозки больных с Кавказа, с театра военных действий. Можно на койках разместить 250 раненых, — объяснял Швабе. Только здесь, на Ост-Индских доках, Невельской почувствовал, какую деятельность развил на Черном море Лазарев. Он понимал значение парового флота, вооружал флот, пополняя его самыми современными паровыми судами. Прислал сюда лучшего из своих офицеров, известного Корнилова. Быстро, смело действовал Михаил Петрович. Примечание. Корнилов Владимир Алексеевич, 1806-1854 годы, выдающийся военно-морской деятель, ближайший соратник и ученик флотоводца и строителя Черноморского флота Лазарева. Один из организаторов Севастопольской обороны 1854-1855 годов. Как ударило вдруг в голову, вспомнил, что дядюшка ругался на молебне. Что наш Балтийский флот? Экзерсиции образцовых старых полугнилых стопушечных линейных кораблей. Неужели Константин не переменит всего? Дядя не любит Фаддея Фадеевича. Писатель хороший, недобро говорит о нем. За дядю всегда стыдно, когда он говорит, а пройдет время, и оказывается, что не такую уж чушь он порол. Английские инженеры знали Швабе, здоровались запросто. Швабе знакомил с ними капитана. Ездили на разные заводы, но никто не брался сделать быстро паровую машину. Вернувшись в Портсмут на судно, которое теперь стояло ближе к крепости на рейде, Невельской говорил: «Такая досада, полный крах. Получить машину не удалось». Ничего не получилось. А нам нужна, и Охотский порт вечно был бы благодарен за такую услугу. Ну, будем собираться. Сегодня же команду помыть, одеть как следует и завтра спустить на берег. Пусть люди отдохнут, политические события пока не тревожны. Но чего я только не насмотрелся, каких только изобретений и приспособлений не повидал. А мы понесем свой крест. Как нам и полагается. Рубка уже исправлена, с подрядчиком расплатились, такелаж обтянут, провизия почти вся заготовлена. Примечание. Бумаги Невельского, из которых автором заимствован ряд фактов, сохранены были впоследствии Петром Казакевичем. Примечание автора. Невельской привез из Лондона книги, карты, лоции. Там, в узких улицах, которые похожи на коридоры, где вместо стен сплошные книжные шкафы с полками и торгуют старьевщики, прошел по книжным лавкам, кое-что купил для чтения, для отдыха. «Англичане быстро, брат, вперед идут во всем», — рассказывал Невельской. И хотя мы их броним и все такое, но, по сути дела, признаем их превосходство. До сих пор не можем снарядить без их помощи сами кругосветного судна. Уж не говорю про наш распроклятый гидрографический департамент. Как они подвели нас с хронометрами! Казмин был болен, а случись это не в Ла-Манше, а в океане. А что же стали бы делать на Амуре, если хронометры неверно показывают? Невельской и Казакевич служили вместе давно, вместе учились, но сохранили то сдержанное уважение друг к другу, которое никогда не опускалось до фамильярного понебратства. В очень редких случаях кто-то из них называл другого на «ты». Мечтая на прогулке по Уайту о былом, Казакевич не жалел, что не едет в Лондон, но сейчас чувствовал, что, кажется, при общем нынешнем развитии отстать недолго, если уходит время на чувствование и мечтание. Но что же, ему все еще больно на душе и нелегко по службе. Делу никогда не видно конца, но трудовой человек, как рабочая лошадь, изредка тоже желает передохнуть. А что же революция? Революция вот тут рядом, а у нас она большее влияние имеет, чем здесь. Тут у них свое собственное, хорошо организованное экономическое движение пролетариата, но, кажется, эгоизм и порядок и в нем чувствуются. А на французскую революцию, мне показалось, особого внимания не обращают, хотя газеты пишут все без утайки. Может быть, поэтому и спокойны? А что это за книга? Про Россию? Перевод с немецкого, — ответил Невельской. Я читал ее в вагоне. Теперь, верно, до экватора не открою. Немало обидного. Не потому ли мы зависимы от Англии, что у нас нет интереса к созданию своего и нет веры в свои силы? Автор книги, путешественник из Гессена, приезжавший в Россию, писал довольно живо и увлекательно. Не пора ли во всеуслышание сказать о превосходстве германской расы над славянской? Славяне самой судьбой предопределены стать рабами германцев. Ссылаясь на рассказы остзейских немцев, он писал, что все важнейшие должности в России, в ее государственном управлении, а также в науке и в литературе, заняты немцами. Очевидно, их превосходство в науке, в математике, астрономии и так далее. Они сами открыто говорят об этом. При желании, писал автор, мы могли бы господствовать и открыть германской расе путь ко владению огромной страной, к господству над славянством. Ленивое и малообразованное дворянство кичится заслугами предков. Вместе с нечестным чиновничеством эти дворяне либо испытывают от зависти к немцам ненависть, которая, кстати, полезна для немцев, так как объединяет их, либо покорно преклоняются перед немцами и учатся у них, и лишь тогда достигают кое-какого сносного уровня. Читая книгу в вагоне, Невельской подумал: автор только не описал, что нынче за время в нашем государстве. Было бы чем гордиться. Хвастаются, что в чести у палачей. Но не сказал этого Казакевичу. Петр Васильевич подумал, что надо будет прочесть как следует эту книгу, но после, когда управится с делами. С другим поездом из Лондона нагрянула компания ездивших туда офицеров. Рассказам не было конца. Книгу о России взял вечером Ухтомский. Гейсмар увидел ее в каюте юнкера, но ничего не сказал. Он спросил потом Гротта. Капитан купил на английском «Записки о России». Вы читали? Да, я знаю эту книжку. Неужели на английский перевели? Вечером сделали баню. Команда была вымыта и переодета во все новое. Капитан велел спускать на берег не всех, а самых надежных. Бывали в Портсмуте неприятные случаи, люди бежали с наших кораблей. Перед отходом Невельскому вручена глупейшая инструкция — матросов спускать на берег в иностранных портах со всевозможными предосторожностями. На 5 человек одного унтер-офицера. И чтобы каждая шестерка разбита была, кроме того, подвое. Уроженцев царства польского на берег по возможности не отпускать или следить за ними. На Байкале 2 поляков. Юзик Внуковский, крепостной Гейсмара из огромного литовского поместья баронов, жалованного отцу мичмана за подавление восстания. Унтер-офицер Войтехович, требовательный и аккуратный, сам следил строже всех за матросами. Он из вахты Гейсмара. Глупо было бы его не пускать. Решили, что пойдет Войтехович и унтер-офицер Бахрушев из вахты мичмана Грота. Матросы 1-й статьи — Попов, Лебедев, Забелин, Котов, Волынцев, Коноплев, Митюхин, Орлов, Залуцкий, Новограблен, Салагов. Марсовые — Андерсен, Петров, Преде, Камнев, Усков, Гречухин, мастера, писарь, подшкипер, фельдшер Дементьев. Ну, кого тут пускать, кого не пускать? Мастеровым тоже надо передохнуть. Они поработали много. Есть еще хорошие матросы — Конев, молоденький Алеха Степанов, штрафной Веревкин, Фомин, Козлов. — Кто пойдет из мастеровых? — спросил Казакевич. — Яковлеву надо бы дать отпуск, раз он отличился на ремонте. — Яковлеву обязательно. И Шестаков. Подобин — это бесспорно. Войтехович — тоже обязательно. Невельской и Казакевич составили список. Решили, что утром пойдет 15 матросов. С ними 3 унтеров — Бахрушев, Войтехович и Лысаков. «Еще для присмотра юнкер и поручик Попов», — сказал Невельской. «На каждые 5 человек назначить по унтер-офицеру и еще разбить всех на пары. Пусть друг за друга отвечает». «Только вот как с Веревкиным? Ведь он штрафованный», — сказал Казакевич. «Ну, пусть идет в паре с Яковлевым, тот серьезный и не пьющий. А молоденького Степанова? С Иваном Подобиным». Утром матросы садились в шлюпку. Алехи Степанова среди них не было, он печально стоял у борта. — Разве Степанова мы не назначили? — спросил у Казакевича капитан. Яковлев просил его не спускать. Говорит, что он всех расспрашивал, как сманивают людей на берегу и куда их потом девают. — Ну, это еще ничего не значит. Но мало ли что мальчишке взбредет в голову. Еще успеет пошляться в портах. Вся жизнь впереди. Казакевич сегодня отправлялся в Портсмут с Хализовым и офицерами. — А где Яковлев? — спросил вдруг он. — Эй, Яковлев! — крикнул боцман. — С кем же Яковлев теперь? — Он с Подобиным. — Что ты как вор на ярмарку собираешься? — сказал ему боцман. — Уже офицеры сходят. Яковлев живо спустился по трапу. Он взглянул испуганно на Казакевича, уже сидевшего в шлюпке. Сегодня лейтенант не сердится, не взыскивает. У всех настроение праздничное. Идут на берег, люди погуляют, посмотрят железную дорогу с паровозом. Шлюпки пошли. На берегу Казакевич, отпуская команду, сказал: «Братцы, помните, вином не напивайтесь. Кто вернется пьяный, тому на берегу больше не бывать. Яковлев, Шестаков и ты, Подобин, в помощь унтер-офицерам. Смотрите за товарищами и остерегайте их». Яковлев поглядел на Байкал. Там маячила над бортом светлая голова Алехи. Казалось, Яковлев что-то еще знает о нем и беспокоится. На главной улице, которая похожа на петербургскую большую морскую, в маленьком магазине, где проверялись и выверялись хронометры, Казакевича встретил хозяин, любезный господин необыкновенной толщины. Он уже знаком был и с капитаном, и с Казакевичем, и знал, что русский брик следует на Камчатку. Сказал с живостью: «А я недавно проводил туда китобоя. Там, говорят, богатые моря». Толстяк влез на высокий круглый стул за конторкой. «Какое время! Какие открытия!» — восклицал он. Седой сухопарый приказчик принес хронометр. «Россия — великая страна!» — рассуждал толстяк. «Я хотел бы когда-нибудь сам поехать в Россию, но я больной человек и не могу путешествовать». Увлекаясь отчасти из деловых соображений, он говорил так и русским, и американцам, и итальянцам. «Никто не закупает в моем магазине таких усовершенствованных приборов, как русские. Русские капитаны не жалеют денег, я это заметил. Россия богата! К нам приходят каждый год корабли с русским зерном. Очень хороший хлеб. У вас не то, что во Франции. Во Франции, я уверен, все произошло из-за распущенности и голода. Несколько лет подряд были неурожаи, но теперь, слава богу, бунт подавлен». Казакевич, расплачиваясь, поддержал в восторге англичанина. «Да, в нашей стране много хлеба, золота, мехов». «Золото в Сибири стоит горами», — добавил штурман Хализов, знавший по-английски. «Каждый может наломать сколько хочет». Толстяк держал в углу рта сигару, кивнул штурману, показывая, что понял шутку. «Но, говорят, в России не умеют разрабатывать свои богатства», — заметил разговорчивый хозяин. «Китобой рассказывал, что в Беринговом и Охотском морях можно заработать миллионы, а нет русских китобоев. Надо приглашать иностранцев. Вот мой отец был француз. Он был великий мастер, уехал в Англию и стал настоящий англичанин. Также надо звать людей в Россию. Они займутся делом, возьмут все в руки, и дело пойдет. Говорят, что русские хорошие земледельцы, но не скоро научатся и станут китобоями. О, это трудное дело». В магазине толстяка бывали моряки со всего света. От них он знал множество новостей. Его клиенты вели разговоры о колониальных товарах, о ценах на фрахт, об открытии новых земель, об удачных захватах во всех странах света. Толстяк представлял себе все, что делается в морях земного шара. Все, что он говорил, не было новостью для моряков. За время стоянки брига в Портсмуте они еще более почувствовали, что с открытиями надо спешить. «Но почему вы полагаете, — спросил Мичман Грот, — румяный белокурый великан с юношеским пушком на припухлой и красной верхней губе, — что русские не бьют китов?» «Фу, это непросто. Нужна особенная сноровка. Русские земледельцы, континентальный народ, китобоями они быть не могут». «Тут нет ничего обидного. Всякое дело требует призвания. Ведь вот не делают в России хронометров», — весело сказал он. Толстяк долго еще рассказывал о том, что он тяжело болен, что у него плохое сердце и ужасное ожирение. Он так толст, что не может нагнуться, чтобы завязать себе шнурки на ботинках, что он не ходит пешком, а берет наемную карету, что у портсмутских извозчиков есть поверье, что после него бывает удача, и поэтому они охотно возят его, иногда даже бесплатно. Когда старший лейтенант и офицеры вышли из магазина, какой-то усатый, коренастый пожилой человек с красным толстым носом, размахивая руками, стал подзывать проезжавшую мимо карету. Он, видно, давно заметил, что в магазин вошли офицеры-иностранцы. Усач с большим терпением прохаживался по тротуару, надеясь оказать им какую-нибудь услугу. На удачу проезжала извозчичья карета. «Два цента», — приподнимая шляпу, с любезной улыбкой сказал усач и протянул узловатую руку с перстнем и с грязной крахмальной манжетой. «Вот нравы», — молвил Грот. «Выпрашивает цента с таким видом, словно оказывает вам снисхождение». «Портовые нравы», — добавил Гейсмер. Проехали по главной улице города. Хальзев вспомнил, что большие часы в Адмиралтействе идут точнее всякого хронометра, показывают год, месяц, фазы луны, восход и заход солнца. Неужели этот же мастер не мог бы сделать хронометр? День провели, делая покупки. Когда возвращались, шлюпка шла мимо тяжело груженного пузатого корабля. Черные борта его были до щербин, избиты морскими волнами. Толпа глядела на выгрузку. Молодой высокий моряк с острыми и тонкими завитками волос, торчавшими из-под фуражки, по всей видимости, первый помощник, кричал на грузчиков, пересыпая речь бранью. «Груз из Китая», — заметил Гейсмер. «Он иероглифы на тюках. Видимо, шелка». «Я видал, господа, корабль привез слона», — воскликнул Грот. «Мы с Мичманом тут все рассмотрели», — Казакевич продекламировал с чувством. «Все, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный и по балтическим волнам за лес и сало возит нам. Верно, Мичман?» «Совершенно верно, Петр Васильевич», — согласился Грот. Примечание. «Все, чем для прихоти обильной» — строки из Евгения Онегина, Пушкина. Капитан видел джонку китайскую в Лондоне. Пришла из Китая, ее показывают за деньги. При переходе из Кантона верх ее был разобран, и она шла под парусами, как пакетбот. Вот что спекуляция англичан вытащила из Небесной империи. Берут по шиллингу за вход. Матросы, пошатавшись день по городу и посмотрев разные зрелища и базарную торговлю, пошли обедать в таверну. К обеду брали вино. Потом пошли вторым переулком от главной улицы поглядеть на злачные места. Шли в толпе, когда кто-то сзади вдруг заговорил по-русски. Матросы оглянулись. С неизвестным человеком, маленького роста, в шляпе, остановился Яковлев. Он вдруг усмехнулся весело и, махнув рукой, сказал товарищам: «Идите, я вас сейчас догоню». Он подмигнул. «Что тебе еще надо?» — заговорил человек в шляпе через некоторое время. «Заработок, как всем. Тебе надо вещи взять? Ты сумасшедший! Что все это твое барахло стоит? Ломаного гроша оно не стоит. Ну что же ты думал, когда шел на берег? Что у тебя там, золото, бриллианты? Ты брал бы с собой». Но у Яковлева не было ни золота, ни бриллиантов. У него были только руки, а они всегда с собой, пока их не переломила сибирская стужа, не сжег ветер. Крест на себе, Немного деньжат, все, что было лучшего, он еще на судне рассовал по карманам. — А что ты умеешь? — Все умею. Я кузнец, столяр, плотник. Вот таких берут на суда. — А полиция? — Да что полиция? Полиции надо заплатить. Капитан тебе даст задаток, 20 фунтов, и ты дашь все фунты мне, а я плачу полиции. И тебя там сам черт не сыщет. И у тебя нет больше ни городового, ни барина. Нет уж, это ты загнул, любезный. Пойдем-ка вот за эту лавку, а то товарищи вернутся. В петлю к вам тоже не полезу. Пойдем ко мне, там никто не увидит, у меня есть немного вина. Нет, брат, я уже закусил. Подошел другой высокий человек и быстро сказал по-русски: скорее уходите, вон идет полицейский. Да ладно, ладно тебе. — насмешливо сказал ему Яковлев. — Зайдем вот тут за палатку. А не сойдемся, то пожелаю тебе почтенница. — Какой почтенница? Вот нашелся какой дружок. Кажется, ты меня уговорил. Ну, 15 фунтов. А потом мне год за эти фунты у шкипера в кабале быть. — Да что ты хочешь? А иди ты к черту. Иди догоняй своих. Иди жри свою баланду. Иди на свою Камчатку, замерзни там. — Откуда ты знаешь про Камчатку? Разве я без ушей? Разве я вас просил мне рассказывать, куда идет императорское судно? Сами шли и говорили про Камчатку. — Ну так не сошлись. Эка жаль, ребята далеко. Эй, матрос, постой. Ну, 14 фунтов. По рукам. И полиция ничего знать не будет. Подошел высокий и сказал по-русски так, чтобы Яковлев слышал. — Что ты с ним церемонишься? Позови полисмена, скажи, что он тебя ударил, а я свидетель. — Я ведь тебя уж тогда стукну и при полисмене, — не растерялся Яковлев. — И ты не встанешь. Мне одинаково отвечать за все. — А ты думаешь, я не дам сдачи? — Вот, — высокий показал кулак. — Погоди, он хороший, честный человек, он совсем никого не бил, — заговорил маленький в шляпе. — Ты хороший матрос, выслужишься быстро, тебя полюбит шкипер. — Но я что-то должен иметь за комиссию. Я же не зря стараюсь, освобождаю вас, глупцов, от тирании. Хочешь, я тебя запродам на американский барк, и через год ты гражданин Штатов. — Послушай, сейчас иди. Но если надумаешь, что в конце этой улицы, около порта, есть лавочка, магазин на правой руке, на вывеске нарисован якорь и написано «Зайди, я буду ждать тебя, и быстро выйдем задней дверью». «Нет», — сказал Яковлев и быстро догнал своих. Он заметил, что Подобин обрадовался. «Я уж думал...» Яковлев несколько раз обернулся и уже почти на самом берегу сказал товарищу: «Обожди меня. Я зайду тут в лавку, куплю себе платок. Там платки хорошие. А то деньги остались, какой в них толк?» Поздно вечером Невельской спросил Казакевича: «Матросы вернулись трезвые?» «Да», — неуверенно ответил Петр Васильевич, «но только один задержался почему-то». «Кто?» «Яковлев. Из пятерки Бахрушева». Невельской вздрогнул и поднял голову. «Где он задержался?» «Я не знаю. Но еще вернется». «Неужели что-то случилось?» «А как Войтыхович?» «Его пятерка вернулась с ним вместе. Они ездили на омнибусе, смотрели железную дорогу. Он ни с одного глаз не спускал». «А что же Бахрушев?» «Иван Подобин шел с Яковлевым в паре. Подобин объясняет, что Яковлев встретил каких-то людей, говорил с ними по-русски, отошел, отстал от них и ушел, но вернулся, потом захотел что-то купить, опять отстал. Наши ждали, но он так и не вернулся». «Боже мой!» — капитан побледнел. «Это здешние маклеры. А ну, позвать Подобина. Увели такие, лучшего мастерового увели. От каналья, Яковлев. Мастеровой не пропадет. Продал канавья. Завтра же, Петр, поезжай на берег, заявляй в полицию. Впрочем, я сам поеду. Подымем весь город на ноги. Вот тебе и на. Но уже вряд ли его найдешь. Тут работают целые корпорации. Но, ах, каналья Яковлев, тихоня! Просил за Степановым Алехой приглядеть. Подобина сюда. Матрос вошел. Подобин. Ты был с Яковлевым? Подобин стал рассказывать. Утром Невельской съехал на берег. В полиции офицер объяснил ему, что в Портсмуте сманивают военных матросов с кораблей. «Заявили в полиции?» — спросил Казакевич, когда капитан вернулся. Заявил, да что толку? Дурак, дурак! Ругался Невельской. Выманят у дурака деньги. В полиции все записали с моих слов. Но я еще написал от себя. Они как-то нехти приняли бумагу. Я взял с них расписку о получении заявления, сказал, что необходимо представить моему правительству. Я пригрозил жалобой адмиралу и выше. Потом полицейский офицер сказал, что во всем мире это не такая уж редкость, не стоит обращать внимания, но что если удастся изловить, то выдадут нам, и советовал содрать шкуру с него. При этом улыбался и еще сказал, чтобы держали своих матросов строже, если такой ненадежный народ. Предложили мне за деньги нанять шпиона. На рейде полили пушки. Масса народу столпилась на берегу, по улицам бежали толпы, встали омнибусы. В крепости раздалась ответная пальба. На рейд явилась целая эскадра из 7 кораблей. Народ бежал по улицам на пристань, одно из судов паровое с пушками. Казакевич сказал, что это пришла после военных действий из Ирландии английская эскадра. О том, что придет отряд кораблей, еще вчера писали в газете. На берегу появились национальные флаги, раздавались песни, восторженные крики. Прочитали название парохода «Бленхейм». Воинственная нация. Владеют чуть ли не половиной мира. Невельской подумал, что там, на далеком, но так необходимом нам восточном побережье, еще предстоит ему, быть может, с представителями этой воинственной нации жестокая борьба. Странно. Но именно так. Последние закупки сделаны, а Яковлеве ни слуху, ни духу. Консул взял деньги, обещанные как награда тому, кто изловит беглеца. Хронометры проверены и куплены новые. Полицию посещали все по очереди. Временами море и пролив окутывал туман. Ветер не стихал. На судах звонили в рынды, слышались режущие ухо высокие напряженные голоса английских капитанов, отдающих команду перед лицом грозящей опасности. Иногда гудел пароход. Примечание. Звонили в рынды. В парусном флоте рында — особый звон в колокол в полдень. На всю команду и для офицеров приобрели синие морские куртки. Эта штука удобная, но есть еще одна необходимость в таких куртках, кроме удобства. Купили 2 раскладных стола красного дерева, не только для приемов. Портовой власти и капитанов придется угощать французскими винами, которые для такого случая есть в запасе. Но столы нужны и для работы. Когда с них убраны будут скатерти и приборы, то начнется черчение карт. Один поставлен в салоне при каюте капитана, другой — в кают-компании. Удобная штука такой стол, мало места занимает, а если надо, то можно накрыть на 2 десятка персон. На Байкале хороший кок. Отлично готовил на команду и на господ офицеров. В кругоцветном плавании потребуется все его умение. Так и сказано коку, что в сырую погоду придется готовить на всю команду горячие крепкие напитки. Куплены корица, ваниль, всякие специи, еще капуста свежая, лучшие всяких фруктов в вояже. Уксус приготовили. Еще купили передвижной закрытый ватер-клозет с промывкой. Преудобная штука на корабле, где 52 человека набиты в судно в 90 футов длины и где без непрерывной чистки, промывки, стирки все провоняет, как это случается на торговых шхунах, хотя и продувается корабль чистейшими ветрами всех морей. Отбросы, грязь, вонь убирают не только чайки и прожорливые рыбины. Кок вывернет ведро за борт. И туча чаек тут как тут, и еще долго потом кричат, выпрашивают угощений. Ухтомский и Попов ездили к Эмери Чучеру закупить 5 дестий полурисовальной бумаги, туши, чернил, перьев всяческих. Примечание. 10 мера или счет бумаги, 24 листа. Невелики эти города, а все есть, все, что только может потребоваться в море, в океане, при описи берегов, при болезнях. Консул Матвей Марч доставил на судно искусственный горизонт, оправленный самым лучшим образом в ящике красного дерева с железной бутылкой. Вильяму Камперу за починку судна и за продажу досок и других материалов, которые он сам же купил у нас, консул заплатил 90 фунтов. Целый капитал. Как угорелые ездили по городу, закупали, заказывали. Англичане на шлюпках от фирм доставляли на судно доски африканского дуба, вымбовки, чтобы укладывать якоря в баркас на случай, если судно при описи сядет на мель, переносные чаны, котлы, инструменты для кузнеца. А какая отделка! Наш кузнец говорит, жалко работать такими, так бы и смотрел на них. Примечание. Вымбовка — деревянный или металлический рычаг, служащий для вращения оси якорной машины вручную. На судне хохот и веселье. Привезли от мясника 2 живых баранов, 3 поросят. Корм для них в хороших мешках упакован, как из гастрономического магазина для господского стола. Клетки для свиней матросы сколотили сами. Господин консул приподнял котелок, пожал руку капитана и офицеров и с обнаженной лысиной сошел последний раз по трапу, прощался с сожалением, а вздохнул облегченно и подумал: «Слава Богу!» Берг, доктор, замучил его совсем. Такой дотошный немец. Мерч с такой же аккуратностью все исполнял, с какой Берг все требовал. Теперь капитану надо садиться за письма к адмиралам и начальникам департаментов. Только вот про каналью Яковлева как докладывать? Надо сделать это умело, по-чиновничьи. Сначала расписать всех в самом наилучшем виде. Придется благодарить всех за внимание, выказать чувства. А они станут восхищаться, вот, мол, каков наш флот, каковы у нас ретивые исполнители. И спалать. Попробуем аглицкое перо и чернила. Влетели мы Марчу в копеечку. Так, снабдившись всем необходимым, Байкал покинул Портсмут. Мачты, доки, фабричные трубы и высокие дома с крутыми черепичными крышами уплывали за кормой. К вечеру мохнатый берег острова исчез за плещущими свинцовыми волнами. Английский лоцман простился и сошел с судна. Тонули последние маяки. Слева чуть виднелась слабая серая полоса. Там, в глубочайшую даль, уходила Европа. Ночью потухли огни маяков. Брик вышел в Атлантический океан.